Через мгновение он пожал мою руку, и я телепортировал нас в то место, откуда я появился в этом мире, и передал ему кристалл памяти, в который записал все связанное с ним и этим миром, чтобы меньше объяснять. «Я, Винсент Грей, согласен на ваше предложение, милорд», — сказал он сжатыми от злости зубами, на что я похлопал его по плечу и провел в открывшийся портал, где меня уже ждали с подозрительными лицами. «Ома, не думала, что ты сменил сторону», — сказала ехидно Мерлин, на что я остановился и медленно повернулся к ней, когда в моей руке из бахилы сформировался тапок, при виде которого Мерлин быстро развернулась и начала убегать на всей скорости, чтобы у нее на заднице не появились следы от наказаний, которые долгое время нельзя свести. «Ладно, давайте добавим новый параметр подбора, что-то космическое в этот раз», — сказал я, когда Винцета увели двое эльфов, чтобы почистить его душу от тех конструкций стервы богини. «Тем более, я вижу, как броня заинтересована возможностями разобраться в новых технологиях». Войдя в третий портал, я оказался в пустыне, но самое главное — это два солнца, ну и то, что планета называется Татуином, и в скором времени один ребенок по имени Энакин Скайуокер покинет ее и сейчас направляется к хромированному космическому кораблю, а за ним летел один Заброк. Честно, я понимаю, что это ну очень эпичная история, но многие события могли пройти по-другому, будь джедаи дальновидные, не слепыми, ну и не цепными песиками Сената, точнее Палпалыча. Так что интересно, что случится, если стукнуть еще одних идиотов по голове, чтобы у них встало все на место, а то они уже давно напрашивались на это. Так что в следующий момент я скидываю в песок один из маяков, и пока он просачивается к ядру планеты, уже оказываюсь на пути Заброка, когда он спрыгивает с Баркспидера 15 и высвобождает свое алое лезвие из рукояти. Не ожидав моего появления, мол, получает меч в печень, никто не вечен, после чего я обезглавливаю его, этим же изменяя судьбы многих во вселенной, так как он не будет отравлять своим присутствием галактику, после чего возвращаю меч в ножны и оборачиваюсь на Квайгона, который направляет уже свой светопалку в мою сторону. «Опусти меч свой, так как я не враг вам», — сказал я, на что тот послушал силу и выключил свой фонарик, а я сплюнул на всякий случай, чтобы перестать корчить из себя пародию на Йоду. «Кто вы такой?» — спросил он, на что я пожал плечами и поднял телекинезом меч ситха ученика. «Мое имя Ома Анака, и я путешественник между вселенными, если меня можно так назвать. В ваш мир попал чисто случайно, когда попросил ввести в выбор вселенную с развитыми технологиями, и оказался здесь, в знакомом мире, поэтому решил помочь», — ответил я и бросил рукоять Сибера джедаю. «Вы настолько продвинуты в технологиях, что можете открывать порталы в другие миры». «Магически да, технологически мы только на докосмической эре, хотя я решил начать подготавливаться к этому этапу. А так, это лишь третий мир, в который я попал, думаю, что пробуду здесь несколько дней и обратно». «Значит, вы использовали силу? Давайте я подробнее отвечу на корабле, а то тут только я могу стоять бесконечно под палящим солнцем», — сказал я, намекнув на Скайуокера. Кивнув на мои слова джедай, мальчишка и я зашли на корабль, и я сразу увидел, как охранники с подозрением смотрели на меня. Клянусь, что не собираюсь как-то вредить королеве Амидали или кому-то другому без особой причины. Поклялся я с использованием магии, что все увидели и немного успокоились. «Клятвы, вы волшебник и верите в магию?» — спросила Амидала, на что я убрал свой доспех, оставшись в повседневной одежде, и начал перечислять. «Магия, ци, ки, псионика, духовная энергия и многое другое, в том числе и сила, лишь энергии, которые пронизывают разные вселения, и ими можно научиться управлять, имея предрасположенности», — ответил я, а вокруг меня летали сферы с энергиями, ну кроме силы, ей я не владею, так как у меня нет мидихлориан. Дальнейший перелет, я, как и маленький Энакин, были в восторге, так как кому не захочется полетать в космосе. Хотя потом всю остальную часть пути я разговаривал с джедаями, объясняя аспекты своей силы, не углубляясь в секреты, но так, чтобы они понимали общие понятия и отсутствие разделения на темную и светлую сторону, показав на примере пару заклинаний. А всего-то надо было использовать бытовое заклинание очистки рыбы на манекене, от результата которого они оба содрогнулись, и проклятие кипячения крови на обычной воде. Как говорится, все ограничения в голове, и только сам разумный может определять, в какое русло направлять свои силы. Когда мы подлетали к Карусанту, Я оценил этот вид Экуменополиса, растянувшегося на всю планету, с одной стороны. Это очень грандиозный проект, как и все, что может создать человек, ну или разумный, чтобы не обижать остальные расы, но имеет свои минусы, так как надо думать о появляющихся проблемах. Питание, свежего воздуха, про разделение между уровнями поверхности и глубины я вообще молчу, ведь в последних так удачно могут завестись разные пакости, которые аукнутся впоследствии, например, культ генокрадов. Стоп, не та вселенная. Остановившись на платформе, где нас встречали сенаторы и джедаи, мы вынесли тело Забрака и, разделившись, направились по своим направлениям. Сенаторы в свои покои, а джедаи и я в храм. Итак, поблагодарить я должен за то, что вы помогли джедаям справиться с ситхом. Поприветствовал меня гранд-мастер Йода, когда вошли в зал заседания Совета джедаев, но в этот момент мой взгляд был направлен куда-то вниз храма, так как я действительно учуял эманации тлена. Правда, неизвестны ваши намерения. Они просты: по просьбе моей подчиненной, разбирающейся в технологиях, мне надо найти продвинутые технологии, которые можно интегрировать. Ответил я, на что Мейс Винду решил задать закономерный вопрос. Если она разбирается в технологии, то почему она это попросила? Дело в том, что в своем мире мы еще не вышли в космос, но уже на пути, чтобы это сделать, а ее силы способны воссоздать все, что сделает человек. Но давайте перед тем, как я подробнее объясню, сделаю так. Сказал я и щелчком пальцев создал барьер, убирающий влияние тлена. Что вы сделали? Дышать стало легче. Спросила Шаакти, поднявшись с кресла. С момента попадания в храм я чувствую какой-то запах тлена, жаль, что я не знаю, что именно, так как это не показали, но вот историю событий я помню, и под вашим храмом находится что-то, что принадлежит ситхам, и вроде еще несколько монстров, созданными алхимией ситхов, так как я их вижу, а вот источник сокрыт в саркофаге. Ответил я, встревожив джедаев. Вы точно уверены? Задал свой вопрос Киадимунди. Так же, как и то, что у вас 5 жен и 7 дочерей. Ответил я, на что он встревожился. Я не намерен вредить им, так как конкретно кто они и как выглядят, я не знаю, потому что это опускалось. И давайте объясню, откуда я знаю о вас. Это связано с пророчествами, но очень странно интерпретированными. И теория полагает в том, что автор истории увидел ее в видениях, но из-за того, что он материалист и не верит в разные мистические силы, то он подумал, что это хорошая идея для творчества и начал переносить идею в свой мир в формате книг, фильмов и игр. И это значит, что мы герои каких-то творчеств в вашем мире? Спросил Пло Кун, на что я кивнул. Есть шанс, что некоторые детали истории совсем другие в вашем варианте мира, но основные реперные точки одинаковы, такие как блокада Набу и то, что сейчас вы бы отказали Скайуокеру в обучении, но Квайгон решит обучать его так, как он избранный. Но некоторые детали могут меняться, например, мое вмешательство, так как, мол, должен был дважды выжить и продолжить убивать людей. Что же, это интересная мысль проведения, но меня тревожит сказанное вами об артефактах ситхов под храмом, которые отравляли наше мышление и закрывали взор, сказал Йода, поднимаясь со своего пуфика. Ну, второе относилось к темным пророкам, и находятся они в системе под таким названием, сказал я и создал надпись в воздухе, которую мастера-джедаи запомнили, перед тем, как со стражами направиться вглубь храма, так как я вел их как гончие, по запаху, хотя позже пришлось ставить фильтр, так как запах тлена был невыносим, а для джедаев это было давлением темной стороны. Так, нет, дальше идти очень сложно, сказал я, когда мы в очередной раз спустились на ярус ниже и оказались в катакомбах. Пусть первыми идут эти конструкты. В следующий момент я создал из бахиянь троих сущностей элементалей света, которые рассеяли негативное влияние и облегчили давление на нас. Двое из них на высокой скорости полетели вперед, а один стоял за нами, защищая наш разум. Поразительные существа, прокомментировал кто-то из джедаев, когда в глубине храма начался скрежет и животный писк. Ну, создание элементалей не очень простое, но они полезные. Правда, давайте переключим внимание на дальнейшие события. Я предоставлю вам информацию по настоящим событиям, но после вмешательства в них все будет меняться. Например, если убить кукловодов, то все равно стечение обстоятельств приведет к будущему конфликту. Какому именно? Спросил Йода. Восстание внешнего кольца против внутреннего, так как Сенат действительно зажрался в гедонизме. Хотя конфликт на Набу был создан искусственно, но его последствия будут использовать для надувания недовольства. Если убрать махинаторов, конфликт все равно будет развиваться сам по себе, так как ситхи лишь ускорили конфликт, чтобы использовать его в целях своего возвышения, сказал я и передал созданный кристалл в руки Йоды. Инструкция проста: сжать и пожелать открыть. Надеюсь, вы сделаете правильные решения, тем более на ваш разум больше не будет влиять темная сторона, сказал я в момент, когда элементали добрались до гробницы и провели акт экзорцизма, и никакие твари или силовые ловушки не смогли противодействовать элементалям противоположной стихии. После оценивания результатов, джедаи зауважали меня, и мы вернулись на поверхность, где они решили удовлетворить мою просьбу, приведя меня в свои закрома и предоставив доступ к имеющимся прототипам и технологиям, которые они получали в дар от спасенных или после того, как отбирали у бандитов, коих скопилось ну очень много. Позвав броню, которая удивила всех своей постоянной левитацией и способностями, мы начали разгребать все эти завалы. Естественно, тайдрианец-близнец Татуинского за голову убрался, когда я телекинезом переносил все в ангары, и по мере копирования матрицы предмета, чтобы его воссоздать, возвращал назад и каталогизировал все, а то у меня глаза начинали кровью обливаться из-за бардака. К удивлению зрителей, я воспользовался помощью некоторых подчиненных, феи и несколько йокаев-пауков, которые тоже принялись за работу. Через 8 часов все было переработано и каталогизировано, и теперь склады были куда попросторнее, а тайдрианец был крайне доволен. Ладно, на этом мы прощаемся, надеюсь, дальнейшая история будет куда благосклоннее к вам, сказал я, когда за нами открылся портал. Много данных, их надо осмыслить, сказала броня, когда мы вернулись в свой мир и, подлетев к терминалу, начали переносить полученные данные. Что, будете дальше путешествовать? Спросил Риас. Хаем, ну можно еще погулять, только не в научную фантастику, а то в какой-то момент я могу попасть в открытый космос и ничего не получится добиться, кроме как открыть обратно портал, сказал я и прошел в открывшийся портал, на этот раз, в пылающем городе, заполненном скелетами. Осмотревшись, я запрыгнул на здание и услышал звуки боя, а добравшись до места сражения, увидел Галахаты, Гудаку, Эйрер, то есть женскую версию Фуджимару Рицука и Машуки Риэлайт. Осознав, где я нахожусь, я понял, что это приключение будет веселым. Глава 23. Наблюдая за ними, я вспоминал те моменты, как начиналась эта прекрасная и интересная история, и то, как ее коряво экранизируют, пропуская целые арки, как будто кидали дартсом и во что попали, то и анимировали. Но почему не идти по порядку? Не знаю, обидно что ли. Ладно, не будем сидеть в сторонке и присоединимся к веселью, а то потом еще подумают, что я враг. Поднявшись с края крыши, я совершил рывок, оказавшись за спиной Машу, и одним движением разрубил двух скелетов с мечами, которые хотели атаковать полуслугу сзади, а Рицуку прикрыл воздушным щитом, после чего сделал движение наотмашь, чтобы оттолкнуть противников, и они сломались, когда влетели в разные декорации разрушенного города. Удостоверившись, что это были последние из этой группы, я медленно обернулся, чтобы не спровоцировать девушек, а также убрал меч в ножны. «Спасибо за помощь, но кто вы?» – спросила Машу, немного опустив щит, но готовая к любым пакостям, чтобы защитить свою новую подругу. «О, Манака, и я немного похож на вас, попавших в Фуюки. У себя тестировали портал в разные места, и чтобы вы не надумали ничего лишнего, я не являюсь причиной этой сингулярности и никак не вмешивался в дела вашего мира до этого момента, клянусь», — сказал я, на что они уже менее враждебно наблюдали за мной. «Если я не ошибаюсь, то недалеко находится ваш директор Анимусфе. А как вы узнали?» — спросила рыжеволосая девушка и по совместительству последний мастер человечества, на что я вздохнул и снова загрузил новенькой теорией авторов пророков, из-за чего я мог представить, что у собеседницы сходил пар из головы, когда они пытались осознать сказанное. «Тогда вы знаете, какой герой со мной слился?» — спросила Машу, на что я материализовал шлем со встроенной в него короной, при виде которой она зависла и ее глаза стали более пурпурными, чем обычно. «Мой король, не совсем, Галахат, я не из вашего мира, а в моем герое живут в особых доменах, связанных с определенной местностью, легендой или расой. Ну и с самого детства я был знаком с рыцарями круглого стола, что вылилось в отношения между каждыми и до замужества с королевой Артурией. Королевой, ну, КХМ, в мирах Насуверса, то есть в вашем, король Артур, это девушка, есть, конечно, мир-прототип, где он мужчина, а вот Мерлин, девушка, но у меня почему-то все герои, это девушки, без исключений. Так, я, кажись, слышу вашу директоршу, Машу, защищай своего мастера. Остановил я разговор, после чего ринулся в бой на высокой скорости. Перепрыгнув остатки машины, я сделал воздушный слэш, который располовинил дюжину скелетов, после чего подошел к поднимающейся с земли Ольге, которая ошеломлена от того, что смерть прошла над ее головой. Протянув руку, я помог ей встать, когда к нам прибежали девочки. «Кто вы такой?» – вспылила Ольга, переходя в режим цундере, когда немного успокоилась от адреналина битвы, после чего быстро переключилась на девочек, начав закидывать их вопросами со злым выражением лица. Вздохнув, я сделал щелчок пальцами с генерацией определенного звука. Я остановил ее и привлек внимание к себе. «Приветствую, директор Халдей, меня звать Ома Анака. Сюда я попал случайно через созданный портал и увидел знакомое лицо одного героя, так как в моем мире есть ее сестра-близнец, только они не сидят в троне героев. И вот решил я вам помочь, так как эта ситуация вызывает у меня некий дискомфорт, в особенности когда ее должны разбирать одни девушки», — сказал я, снимая шлем, и увидел, как Ольга немного покраснела. «Другой мир?» — спросила она, на что я кивнул и приложил два пальца к уху, точнее к появившейся пентаграмме. «Позовите, пожалуйста, Галахад», — сказал я, а окружающие девушки удивились моей просьбе. Через несколько минут девушки наблюдали за сестрой-близнецом Машу, вышедшей из открывшегося рядом портала, и которая, увидев свою младшую сестру, не удержалась и начала ее тискать. «Отпусти, пожалуйста», — взмолилась младшая, когда ее превратили в подушку-обнимашку. «Ладно, и что вы знаете об этом месте? Вы же говорили, что наш мир для вас был историей из игры», — спросила Рицука, когда Анимусфия посмотрела на посерьезневшую девушку. «Фуюки, город, который в очередной раз становится полем боя для войны Святого Грааля, и в очередной раз создаются альтернативная версия событий. Но здесь, похоже, кто-то вмешался, из-за чего Алые и Гай разбушевались и уничтожили человечество». «Что?» – удивилась Ольга. «Если что-то изменяет ход истории, история должна развиваться по новой, так как нет такого, что мир разрушается от взмаха бабочки не в ту сторону, а вот если существует конструкт, который, как обиженный ребенок, чьи планы разрушили, уничтожит землю, то да, это все объясняет. Кстати, сейчас у нас будут новые гости», — сказал я и посмотрел в сторону строительных кранов, на которых был искаженный героями Ашира. Выставив руку, я создал барьер, заблокировав прилетевший в него сломанный фантазм в виде меча, который взорвался, и дым начал застилать нам вид. Посмотрев на моего Галахада, я кивнул ей, чтобы она отвела девушек в безопасное место, а сам расширил щит на всю улицу, когда в него начали лететь грады аллергических фантазмов. Дождавшись, когда девушки уйдут из поля зрения Арчера, я опустил щиты и совершил свой любимый магически усиленный рывок, оказавшись перед Эмией, чтобы взмахом меча разрубить кран, на котором он стоял. «Ответь, мои мысли были правдивы?» — спросил я, когда мы приземлились в каком-то парке. «Вроде как, Алла и Гея любят убивать помехи их задумкам, а сейчас случилось слишком много багов, из-за которых они не справились и психанули. К сожалению, мой собеседник лишь опустил взгляд и не желал отвечать, на что я пожал плечами, и в его груди оказался мой клинок, а иллюзия меня, стоящего перед ним, развеялась, показывая меня за его спиной. Через секунду он начал развеиваться, и я дождался, когда он полностью исчез, так, на всякий случай. После этого я сфокусировался на энергии своей слуги и воспользовался телепортом, выйдя из портала рядом с ними, чтобы увидеть одну синеволосую личность, которая тянулась к заднице Галахад. «Думаю, тебе, Кухулин, не стоит это делать с моей девушкой», — сказал я, схватив его за руку, отчего он вздрогнул, так как я выпустил свою ауру. «Ха-ха, хорошо», — кивнул он и сглотнул. «Что там произошло?» — спросила Ольга, на что я отпустил Кухулина и обратил внимание на работающий щит-проектор, где на нас с удивлением смотрел Романи. «Ну, я попытался расспросить слугу Элла и Гей, который участвовал в войне, чтобы убить себя и разорвать контракт, но он молчал, а молчание – это тоже своеобразный ответ». «И?» – спросила Рицука. «Возможно, Алла и Гей охренели от количества ошибок в истории, как дети сломали землю. Кажись, я это уже говорил», — ответил я, заставив остальных задуматься. «Так что мы имеем, Множество нарушений в истории, мы находимся в одной из них. А что здесь могло пойти не так? Спросила Ольга, на что ответ решил дать Кухулин. Ну, все произошло, когда умер мастер Артурий. Она сильно разозлилась и, кхм, перешла в свою злую версию. Иначе описать ее я не могу, сказал он, а я создал иллюзию по его описанию и памяти. Ага, вот так она сейчас выглядит. А как это вообще возможно, мой король? Обратилась ко мне Галахад, на что я пожал плечами. Вариантов событий очень много, и как-то она перевоплотилась в свою противоположную версию, вроде как называется король-тиран или что-то подобное, но проще называть ее Альтер-Артурия, сказал я и развеял иллюзию, чтобы поднять взгляд и начать смотреть на еще одну искаженную фигуру, которая попыталась использовать свой взгляд, но единственное, что она сделала, это повредило плетение сокрытия, отчего моя повязка вышла из невидимости. Что? Эх ТЦ, вот и Медуза, одна из тех героев, история которой заставляет меня жалеть ее, сказал я, когда Машу и Галахад заблокировали ее атаку вместе, а через секунду появились еще несколько теневых фигур, а точнее еще три, в том числе и тень Геракла, который помчался на меня и попытался протаранить, вот только я как в землю врос, и он не сумел меня сдвинуть. Очень интересные особенности у вас, героических душ, вот я и привил некоторые себе, например, дух рыцаря, если я защищаю кого-то, я становлюсь сильнее в разы, сказал я, и вокруг меня начала витать знакомая аура, такая же, которая испускалась во время боя с Кокобелем. Отодвинув оглоблю Геракла, я сделал подшаг в сторону и вперед, чтобы нанести ошеломляющий удар латной перчаткой и набалдашником меча в искаженное гневом лицо. Ну а с усилением магии берсерка оттолкнула на 10 метров, а это была еще та жирная махина, отчего кастер Кухулин охренел, так как сам видел, на что способен берсерк Геракл. Эх, не очень хочется здесь задерживаться, так что прощайте, искаженные герои, сказал я, когда в руке сформировалось заклинание на основе бахиань, поэтому пронзившие тени световые копья быстро упокоили искаженных слуг. «Черт, не хотел бы я встретить тебя в роли врага», — усмехнулся Кухулин. «Наша цель — закончить войну Грааля, а для этого надо победить короля тирана, и уверен, что и кукловод нас встретит», — сказал я, убирая меч в ножны. «Да, но куда нам идти?» — спросила Рицука, на что я указал в сторону храма на горе, а точнее нам надо под него, в пещеры, куда мы и направились. Так значит, вы не совсем героическая душа? Спросила Ольга, на что я кивнул. И почему у тебя глаза закрыты повязкой? Скажем так, до встречи с одним вампиром, который нам обоим знаком, я был обычным человеком, но он решил поэкспериментировать, и в конечном итоге я стал сильным, что в мире, где не было заката мистической эры, а быть сильным очень полезно. Ну и я экспериментирую над тем, как стать сильнее. Мистические глаза – это один из экспериментов. «Ты имеешь в виду Зилтрича?» – задала следующий вопрос Ольга, на что я кивнул. «Я думаю, что буду помогать вам в вашей цели защитить свою землю, тем более, в своем мире, я взял название вашей организации в качестве названия своей фракции, так что это будет честно. Вот только надо будет как-то предоставить вам маяк для открытия портала, а то я уверен, что после восстановления событий, это пространство будет уничтожено». Это как? Мы же восстановим его?» – спросила Рыжая. «Честно, я не знаю, но, как бы, и нескольких аномалий в истории не должно быть, так как одна аномалия раньше всех уничтожает последующие, так как хронология событий уничтожается, и, возможно, святые Граали как-то сдерживают целостность аномалий, чтобы Алая и Гая не могли восстановить мир», – изложил я свое видение здешних событий. БРР запутался. «Если мы уничтожим аномалию и заберем Грааль, сила противодействия как бы сделает бэкап на ту позицию, где история шла нормально, этим же она уничтожит все, что происходило после появления аномалии. Можете представить себе ветку с двумя разделившимися направлениями, то как одну из отростков отрубают. Но, к сожалению, разговор прекратился, так как мы быстро добрались до пещер в стиле Наруто, когда те, кто не могли быстро передвигаться, сидели на спинах тех, кто мог. Я опустил Ольгу на землю, Галахад Маш, а Кухулин Рицуку. По крайней мере, на маленьких его не тянет, и он лишь по достоинству оценил ее бедра, за которые и держал ее. Осмотрев нашу импровизированную зондеркоманду, мы направились внутрь пещеры и через небольшой туннель вошли в огромное помещение, где на возвышенности стояла она, мелкая злая версия Артурии. Хех, главное, чтобы при моей Артурии такое не говорить, чтобы моя Артурия не превратилась в альтер-версию, иначе понадобится воспитание особым инструментом, а вот в рулере я был бы не против, хотя я не знаю, что ее укусило, наверное, хвалебная женская интуиция, но в следующий момент в нас прилетел красно-черный луч, который заблокировал Кухулин, решивший похвастаться, а то постоянно стоит и обтекает. «Эй, так делать очень некрасиво, знаешь ли», — воскликнул рунный маг, ставя барьер перед собой. «Кастер, даже ад вокруг не изменил тебя», — с иронией в голосе произнесла Альтер Артурия, после чего перевела взгляд на меня, а точнее на корону, встроенную в шлем. «Откуда у тебя это, незнакомец? Альтернативный мир и альтернативная ты, с которой у нас развивались отношения рыцаря, короля, и после того, как они хорошо развились до отношения мужа и жены, вот только потом ей пришлось делиться с Морганой, Мерлин, Мордрит и остальными женскими вариантами рыцарей», — честно ответил я, отчего Ольга споткнулась, да и остальные немного охренели. «Моргана, вот не надо начинать», — крикнул я в ответ. «Давай отойдем немного назад в хронологии, до твоего рождения, и увидим утера как озабоченного барана, который влюбился в жену своего соратника и любыми способами захотел ее, а Мерлин решил пойти по пути долбанного пророчества и помог ему в достижении женщины, которая его не любила, как и твоя сестра по матери, у которой убили отца». Сказав это, я увидел, как ее начало трясти, после чего она упала на колени. Но зачем ему самовосплощение пророчеств, если кто-то услышит его и начнет действовать в угоду пророчества, или против, то в любом случае оно исполнится. А чтобы противостоять ему, его надо просто забыть, ну или игнорировать, но так как в этом мире пророчества создаются Элой и Гай, они, как говорится, обязательны к исполнению, говорил я, поднимаясь к ней, и остановился, когда дошел до нее. «Ты действительно хочешь, чтобы человечество умерло, частично твоими руками, которые достали меч короля из камня, тот меч, который мог вытянуть только благородный человек, тот, кто клялся защищать своих людей, но пал под обстоятельствами? Я не вижу того короля, что запомнили все в своих сказках». На последних словах она сорвала с себя черный визор, и в мою сторону посмотрели заплаканные глаза, а я почувствовал, как между нами выстроилась такая же связь, как между Артурией Лансером и мной, из-за чего я обнял девушку и позволил ей поплакать, так как дух рыцаря решил тоже резонировать, и я даже увидел то, что Артурия Альтер вспомнила свою жизнь и события, которые привели ее к воплощению в свою альтер-версию, ну и то, что Эмилию из этого временного промежутка убил лев Лайнур Флаурес, или первый из демонических столбов Гэти. После этого она посмотрела на меня и активировала механизм добровольного поражения, из-за чего начал рассыпаться на частицы, а за ней и сам победитель в лице Кухулина, который напоследок попрощался. Но остался один злодей в этой истории, и кстати о нем. «Браво, браво, браво!» Насквозь фальшиво начал хлопать он в ладоши, выходя из иллюзии перед Святым Граалем. Правда, это было действительно мерзко, что короля тирана можно так легко победить словами. Те, кого здесь не должно быть, слабейший мастер, не знающий имени слуги, искусственная девчонка и куда же без директора этого цирка. Не ожидал, что столь любогая, во всех смыслах, команда сможет так далеко зайти, но, видимо, вам просто повезло. Ну что же, даже такие совпадения бывают. Но с прискорбием должен сообщить, что на этом ваш путь закончится. Профессор Лев напряженно посмотрела на него Маш, неосознанно отойдя на шаг назад. Да и Фау как-то уж больно агрессивно начал рычать, а ведь всю дорогу прятался у Рицука и не высовывался. «Лев, вы сказали, профессор Лев», — шокированно уточнил голос Романи, а вот изображение не появилось, будто со связью снова проблемы. Впрочем, учитывая, какой тут магический фон, то неудивительно. «Романи», — скривил презрительную мину мужчина, — «а ведь я приказывал, чтобы ты прибыл немедленно. Ну что за отброс, не способный исполнить столь элементарного поручения. От одного взгляда хочется блевать. Почему люди всегда пытаются избежать предначертанной судьбы?» — риторически спросил у пространства тот. «Лев!» — закричала радостно Ольга, начав бежать к нему, но ее остановила Галахад, мгновенно перехватив одной рукой директора. «Это же профессор Лев!» «Не профессор это, а демон в его облике. Я ведь прав?» — спросил я, на что он открыл глаза и жестоко улыбнулся, что испугало Ольгу, после чего выпустил свою ауру, которая мне была нипочем. «Я, посланный избавиться от вас, жалких людишек, тот, кто ответственен за гибель человечества», — гордо возвестил он, после чего перевел взгляд на Ольгу. «Интересно, как девушка, не способная к решифтингу, отправилась в эту сингулярность. Ах да, потому что ты уже мертва и пора отправить тебя туда же, куда и остальное человечество, сказал он и вырвал Ольгу из рук Галахада и левитировал ее через открывшийся портал в оригинальную Халдею, где копия земли пылала огнем. Именно туда летела Ольга. Вздохнув, я поднял взгляд и полыхнул уже своей аурой, отчего перебил телекинез демона и поймал девушку. Думаю, ты не захочешь умирать от козни какого-то демона, слишком молода для этого, поэтому своими хотелками и драконьей природой я заберу тебя себе, сказал я и материализовал кристалл, в который и втянулась Ольга, после чего обернулся на испуганных девушек. Не беспокойтесь, обещаю вернуть вашего директора в целостности, а найду я вас с помощью этого, показал я маяк, и резко развернувшись, метнул его в портал, да так, что он хорошо вонзился в конструкцию базы на той стороне, и я хорошо чувствовал маяк, даже если демон закрыл свой портал. Роман, забирай девочек на базу, мы уйдем своим путем и позже отправим к вам гуманитарную помощь, скомандовал я, и через секунду вокруг Машу и Рицукой начали окутываться частицами, обозначающими использование ришифтинга. Вы охренели меня, Игна, взревел Лев, но я решил его перебить. Да, в особенности, когда есть возможность обломать планы злодея. Я бы сказал, это приносит эстетическое удовольствие, крикнул я с широкой улыбкой, когда элементальный рыцарь света, сформированный из бахиань, врезал ему в морду, откинув его в стенку пещеры. Создав еще несколько, чтобы отвлечь его, я подошел к Граалю и, удостоверившись, что девочки покинули эту сингулярность, забрал эту чашу и оборвал плетение сдерживания пространства часового пояса, из-за чего разрушение начало поглощать этот город. Посмотрев в сторону Льва, я улыбнулся, когда увидел, что его пинком под зад отправили в открывшийся портал, да и нам пора уходить. И это сделаем с помощью своего портала, КХМ, слишком много порталов. Да, вот такие интересные приключения в мироздании, сказал я Риас, когда вышел уже в своем домене и увидел взгляды окружающих, а кристаллу передал Моргане, которая наколдовала комфортные условия для души, так как в течение часа будет идти подготовка к созданию тела для нее. Возможно, даже сделаем ее мастером, чтобы и она могла питать слуг, как Рицука. После этого, я обратился к подчиненным. Подготовьте провизию, медикаменты, врачей и другое, для халдеи из судьбы, ну и стабильную защищенную связь между мирами. Мастер, вы не забыли, что завтра приезжают ваши родители? Спросила пришедшая Ланселот. Ох, черт, придется их встречать, как вы думаете, стоит их посвящать в тайну, и изменять их жизнь, так как я стал серьезным игроком на арене подлунного мира. Обратился я к Соне, на что она кивнула. Тогда это будет самый странный разговор в их жизни. Глава 24. Привет, дорогой, как ты тут поживаешь без нас? Спросила мама, когда я встретил их утром на пороге дома. Нормально, и вижу, у вас тоже все спокойно, жаль, что мне придется потревожить вас, сказал я, подняв несколько пакетов с продуктами. Что-то произошло, сын? Зашел в дом отец и решил спросить, что я имел в виду. Да, и я предлагаю присесть на диван, новости будут ошеломляющие, сказал я и отнес пакеты на кухню, а в это время родители переместились в гостиную. Ну ладно, рассказывай, девушку нашел или признался Иссей, спросила мама с улыбкой, на что я улыбнулся в ответ. И первое, и второе. Это как? Спросил недоуменно отец. Давайте начнем сначала, а то вы забегаете слишком наперед. И первым делом мне надо задать вопрос. Вы верите в мистику? Это шутка? Спросил отец, на что я вместо тысячи объяснений решил один раз показать. Вытянув руку, я создал магическую печать для проведения простой трансфигурации, в результате которой мне на руку упал меч, который я передал ошарашенному отцу. Это классическая магия из рассказов, ответил я маме, после чего увидел серьезность в глазах отца. Рассказывай, сын, с каких пор в нашей семье появился маг? Задал он вопрос, на что я невинно улыбнулся, зная, что он сейчас начнет разбирать все на детали. С 8 лет. Тогда я впервые провалился на изнанку мира, где начал тренироваться и экспериментировать. Например, наша Беатрикс, это альфа-оборотень, трансформированная мной из обычного волка, сказал я, на что та вышла в своем волчьем облике, после чего трансформировалась и села рядом со мной, окурока в своем кошачьем облике. Эх, окурока, спросила мама. Ну, здесь ситуация немного посложнее, ее я встретил во время того, как она скиталась после побега от демонов, одной из трех библейской фракций, ответил я, попутно обняв саму Кураку, которая трансформировалась и села рядом с другого бока. Можно сказать, что все религиозные и мифические истории имеют под собой реальную основу. Это значит, да, я видел ангелов, но у них есть свои пороки, ответил я маме, которая нахмурилась. Но, так как я вас подготовил, предлагаю использовать кристалл памяти. Так будет быстрее, нежели словами. Что это? Спросила мама, когда взяла его. Помнишь, ты читала космическую фантастику, где главный герой покупал чипы с навыками и под разгоном в капсуле осваивал их? Этот кристалл нечто подобное, ответил я и после проинструктировал их, как использовать кристалл, и они зависли на 20 минут. Это впечатляет, сын, сказал отец ошарашенным тоном, после того, как очнулся от зависания. Уже молчу о твоем, КХМ, гареме, но что ты хотел этим донести? Не просто же рассказать нам о потустороннем? Ну, начнем с того, что из-за своих действий я стал слишком известен в определенных кругах подлунного мира, и многим отдавил ноги, так что они явно захотят отомстить и, как классические злодеи, они нацелятся на самое уязвимое место, вас. Но законы и... Начало мама, на что я рассмеялся. Законы, разве кто-то соблюдал их так, как надо? Они не мешали людям наживаться на других, а иногда и помогали, и это я говорю только про людские. У представителей мифической изнанки мира более старая система мышления. Так что у меня к вам есть предложение переехать в более безопасный домен, где вам не угрожает опасность и будет приятнее и интереснее. Начиная с того, что окружающие существа будут искренними с вами и заканчивая тем, что вам не надо заниматься бессмысленным заработком, на который уходит вся ваша жизнь, сказал я и остановил маму, которая желала возразить. Но первым делом, вы пройдете через ментальную чистку. Что? Зачем? Все же возмутилась мама. Дай объяснить мою мысль. И под моим взглядом она села. Во время обычной жизни в современном мире, каждый человек набирает большое количество природных закладок, например, не убей, не укради, будь честен и так далее. Но разве это неправильно? Правильно, мама, но не тогда, когда враг не задумывается о том же, так как он частично сломал их и теперь ничего не сдерживает его. Я же предлагаю их отредактировать, чтобы они меньше влияли на ваши решения и были разумны. Например, спросил отец, ну... Например, вы помните фильм про Джеймса Бонда и шуточную сцену, где он полностью раздевается? В реальности, можно представить себе такую же ситуацию, где на одежду не будет хватать времени, так как от этого будет зависеть ваша жизнь. Но из-за стеснения наготы, вы замешкаетесь и умрете. Ладно, сын, я так понимаю, ты отправишь нас в домен рыцарей и фей, и ХМ, похоже, мы сможем познакомиться с несколькими невестками. Сказал отец, но его решила перебить мама. Кстати об этом, как ты вообще мог встречаться с несколькими, а потом и, КХМ, мам, я здоровый половозрелый маг, который правильно развивается в нескольких направлениях. Ты хочешь, чтобы я просто затрахал до бессознания ту единственную, про которую ты мечтала? И нет, если бы я сдерживался, у девушек все равно бы появилась походка кавалеристки, или другие бы проблемы с нижней частью тела. И не надо ссылаться на библейские догмы, я ими все равно не пользуюсь, так как не желаю быть рабом. Кстати об этом, надо будет отключить насос веры от вас, чтобы легче было пробуждать магические силы. И да, не волнуйтесь о вашей работе, я позабочусь о ней, сказал я, и сбоку открылся портал, заставивший родителей встать. Переглянувшись, они еще раз посмотрели на меня и шагнули в портал, а я вздохнул от облегчения, так как они все же согласились это сделать. В противном варианте, я бы стер воспоминания о себе и устроил им хорошую жизнь под другим именем, так как заготовки я уже давно сделал, и они сейчас живут в нескольких странах, ведя обычный образ жизни. Поднявшись, я оглянулся, чтобы увидеть, как Курака присоединилась к Риас, Акина и Каника, которые зашли в гостиную. В следующий момент они использовали слияние. Ахтунг Хинтай, кажись, они приготовили что-то интересное, прокомментировал я, на что Беатрикс облизнулась. «Привет, дорогой хозяин», сказали хором оставшиеся Риас и Акина, вот только у них обеих были кошачьи атрибуты, в виде ушей и хвостиков, принадлежавших соответственно Кураке и Каника с дополнением их пропорций к телам и так уже красивых девушек. «Хо, решили поиграть так», сказал я, начав поглаживать их между их ушек, отчего те начали мурлыкать, пока со спины меня не обняла волчица, которая тоже использовала слияние, и у меня появились волчьи атрибуты, ну, изменилась форма члена по моему желанию, после чего я был атакован двумя кошками, которые начали облизывать моего бойца. Присев на кровать, я несколько минут наблюдал, как две кошки играли с членом, после чего сделали мне пайзури их великолепными грудями. Естественно, в награду я начал эякулировать, вот только акинов слияние с куракой пожадничали и начали все глотать, из-за чего рясконика обиделись, поэтому я решил восстановить справедливость, а также удовлетворить мазохистскую сторону акина. Положив руку ей на затылок, я начал давить, чтобы она проглотила больше сантиметров вплоть до узла, который я тоже протолкнул внутрь рта, отчего та начала мычать, пока я не кончил во второй раз. «Не надо быть такой жадной, акина, поделись своим уловом с ряс», сказал я и увидел, как они целуют друг друга, таким образом делясь добытым между собой. Посмотрев на это эротическое действие, я дождался, когда они вернут свое внимание на меня, и так как первые две порции получила акина, следующей была ряс, которая поднялась и, приставив кончик члена к своей киске, моментально упала, чтобы вонзить его до самого основания. Начав двигаться, она прижалась своей грудью ко мне, поэтому, не мешкая, я начал покусывать ее грудь, стараясь добыть молоко, отчего раздались стоны удовольствия. Посмотрев в сторону, я увидел, как акина напряглась, когда ее обступило пятеро созданных клонов, которые заполнили все ее дырки и начали насиловать, но судя по ее выражению лица, она была рада такому, поэтому я вернул свое внимание на ряс, которая не ожидала, что еще один клон проникнет в ее задницу, отчего та сжала свою киску. Последующие полчаса были дикими, так как и ряс и акина были слишком ненасытными в эту ночь, и похоже, все из-за того, что недавно у обеих кошек была течка, поэтому только после четырех сеансов, они успокоились, и мы втроем, то есть вшестером, начали отдыхать. «Энтхентай, ты поедешь с нами в подземный мир?» – спросил Риас, на что я кивнул. «Да, тем более, мне надо будет обсудить некоторые инновации в рейтинговой игре, а то, пока что, я в ней вижу лишь простой дизматч. А еще, мне надо проверить свои инвестиции и познакомиться поближе с родителями своих жен», – сказал я, намекая на нее саму и Сону. «Какие нововведения?» – спросила она, немного покраснев от намека, на что я нажал на ее нос. «Никаких спойлеров до начала, но, скажем так, это будет глобальное обновление, которое заставит демонов планировать больше, нежели они это делают с тем числом подчиненных фигур», – сказал я по секрету и увидел понимание в ее глазах. «Ты хочешь увеличить МММ?» – остановилась она, когда я поцеловал ее, остановив догадку. «Все на встрече молодого поколения демонов. Тем более я там все расскажу», — сказал я, и мы наконец-то уснули. На следующий день мы собрались в оккультном клубе, а я решил переодеться в подходящий для этого события ИКХМ, выбрал стиль Кевина Касланы, только цвета более темные, что подметили все, и после этого мы направились на станцию метро, но не доходя до самого перрона, мы вошли в лифт и спустились на минусовый этаж, где нас ожидал поезд в Хогвартс, то есть в ад. На месте нас, кстати, ожидала Азазель, которая оценила мой прикид. «Наверное, странно то, что демоны передвигаются в ад с помощью поезда», — сказала Азазель, на что я улыбнулся, но все же решил ответить. «Да, это странно, всегда представляется пентаграмма, которая открывает разлом в ад, через который марширует легион ада, а так, ощущение как в анекдоте про папы дверь в классический ад», — ответил я, на что Азазель улыбнулась. «Тем более, логично, что барьер разделяет обычный мир с адским, иначе, бывшие жители которых вытеснил легион Люцифера, вторглись на землю. Приближаемся к владениям Ситри», — объявил приятный женский голос, после чего я обратил внимание на вошедшую Сону. «Вы тоже возвращаетесь домой?» — спросил я. «Угу, поскольку мы не можем оставаться, мы пришли попрощаться», — сказала моя вторая демоническая жена. «Хм. Так, не думаю, что ваши родители обрадуются, если я выберу кого-то из вас первой, поэтому сделаем так», — сказал я и, разделившись надвое, отдал одному из потоков сознания контроль над клоном. «Это Допель?» — спросила Азазель, с интересом рассматривая меня второго. «Ага, более прочная версия клонов, и ничем не отличается от меня оригинального, только под контролем одного из моих потоков сознания. Но ты мог использовать клонов как КХМ. Начал Риас, пока я не улыбнулся ей, ведь в этот раз с нами не было Соны, и она может обидеться. Они годны для боя, разведки и таких развлечений, но не думаю, что родители Соны оценят такое на своем пороге, подумают, что не уважаю их или вообще планирую что-то злое», — ответил Допель, когда мы синхронно обняли двух наследниц. «Ладно, мы пойдем», — сказала Сона, и в сопровождении Цубаки, мама и меня, покинула нас. «Приближаемся к владениям Гримари», — пришло следующее сообщение спустя некоторое время. Оглянувшись в окно, я увидел эти владения и мог признать, что это грандиозное зрелище. Множество городов, выстроенных в геометрические фигуры, и если бы они были несимметричными, я бы подумал, что они являются какой-то пентаграммой, как в стальном алхимике, но, наверное, это перебор, и не думаю, что гримари будут использовать что-то наподобие выкачивания жизни из подчиненных, чтобы усилить себя. «Риас, нам надо поговорить», — сказала Азазель, и Риас быстро покинула нас. «Неужели они будут проводить небольшую проверку? Я же Танина завяжу в кренделе или насажу на свой аналог рангоминиады», повторив достижение Хаджими Нагумы. В момент, как они покинули вагон, произошло то, что и в каноне, только в этот раз не только Акина упала на меня, но и Каника и Исси лежали на мне, а в следующий момент нас телепортировала из вагона, поэтому я моментально активировал крылья феи и подхватил всех троих, а Гаспера и Кибу подхватил заклинанием левитации, чтобы мы мягко приземлились, хоть у них и есть крылья демонов. «Я не вижу президента», — сказала Киба, создав несколько мечей. В следующий момент мы услышали грохот, и с края скалы выглянула морда Танина. «Дракон», — удивилась Хёда, но все же отскочила в сторону от драконьего огненного дыхания, а я решил немного щитерить и, выставив руку, активировал поглощение и впитал пламя, преобразовав его в нейтральную ману. Мимо меня пробежала Каника, которая захотела вмешаться в бой и ловко увернулась от хвоста, после нанесла удар в торс дракона, отчего тот отшатнулся и врезался спиной в скалу. «Назад!» — скомандовал я, и все заметили, как вокруг моего тела появился контур драконьего тела. «Достаточно!» — услышали мы голос Азазеля и, подняв взгляд, могли увидеть ее и Риас. «Президент!» — удивилась Исси, после чего мы дождались, когда они спустятся и объяснят, зачем и было делать такой спектакль. «То есть это была проверка моей ученицы, чтобы отправить ее на тренировку к Танину? Я правильно понял?» — спросил я, из-за чего Азазель отошла на шаг, увидев мою ауру. «Вам не кажется, что некрасиво забирать учеников у их учителя?» «Это не тебе решать, малец», — успел сказать дракон, до того как я создал в руках реплику рангоминиады, от которого уже сам дракон сделал несколько шагов назад, да и демоны, когда увидели мою добрую и всепонимающую улыбку. «Я их учитель, так что они не нуждаются в таких простых наставниках, как вы», — сказал я, после чего меня обняли с двух сторон Риас и Акина. «КХМ, кажись, мы немного просчитались», — натянуто улыбнулась Азазель и подняла руки, когда я перевел наконечник копья в ее сторону. «Ага, когда попытались забрать одно из сокровищ дракона». «Чего, ой, бля, КХМ, простите, мы не будем больше», — начала извиняться губернатор падших, осознав, какую оплошность сделала. «Сокровище дракона?» — спросила Хеда. «То, чем дракон больше всего дорожит и потеря чего приведет его к бешенству. Именно такие драконы становятся злыми и нападают на всех без разбору», — ответил я, развеяв копье. «Надеюсь, таких эксцессов больше не будет». Увидев кивок Азазель, мы закончили разговор и направились к видневшемуся вдалеке поместью Гримари. Глава 25. После такого своеобразного фейс-контроля от злого дракона Танина, мы все-таки добрались до города и направились в резиденцию Гримари. Правда, перед этим я создал клона, который отправился в лавку алхимика, и уведенное мне не очень понравилось. Несколько слуг, явно что фениксов, так как я только им отдавил ноги, сделав альтернативу их дорогим слезам феникса. Пахнув аурой, эти идиоты потеряли сознание, а из зачарованного как ядерный бункер здания вышла молодая демоница, которая была нанята для хоть какого-то заработка. А сейчас девушка выглядела красавицей, и это могло стать еще одним фактором, почему на мое предприятие напали. Ну, знаете, эти культиваторы и ситуации домино, когда один напыщенный павлин что-то захотел и своим хотью ломает судьбы людей, а то как откажешься от наследника секты пылающих задниц. А когда ему отказывают, этот пер пятая точка подгорает и начинается цирк с постоянными боями, вроде я уже это рассказывал. Когда клон проведывал наши активы и получал отчеты, я оригинал в двух лицах достиг резиденции Гримари и Ситри, и нас почти одинаково встретили. «Приветствуем вас, дома», — сказали слуги, выстроившись в ряд и поклонившись. «Рада вас видеть», — улыбнулась Риас и направилась ко входу, где нас встречала Грейфия. «Добро пожаловать домой, леди Риас, ее друзья и муж», — поприветствовала она нас, на что мы ей в ответ улыбнулись. «Ваша семья ждет вас в обеденном зале». Развернувшись, она начала сопровождать нас по этому особняку из черно-фиолетового камня. Наверное, это здешняя замена мрамора. А, ну и надо немного сказать об слугах, которые стояли по бокам нашего пути и наблюдали. Немного жутко, когда мы идем и идем, благо неловкое молчание прекратилось, когда из-за угла вышла маленькая копия Риас. Нет, буквально все похоже на нее, кроме роста и форм, но зная сестру и стоп, а как вообще она родилась, если Сазикс и Грейфия девушки? Кажись, мой невысказанный вопрос был виден всем, когда я посмотрел на Грейфию, так как она, о боже, покраснела и игнорировала меня, рассматривая свою хотя, а кто рожал? «Риас, не хочешь нас познакомить?» – спросил я, на что моя женушка обиделась, так как она прекратила тискать свою милашку-сестренку и та, отойдя, сама представилась. «Здравствуйте, господин герой-дракон, меня звать Меликас, рада нашему знакомству, и если вы обидите Риас, я вас не прощу», – сказала она очень серьезно, но общий вид Чебириас вызвал у меня улыбку, и я сделал небольшой поклон. «Ваш приказ будет исполнен, маленькая госпожа», — ответил я серьезно, на что ребенок улыбнулся, и мы вместе продолжили путь до кабинета. Подойдя к двери, Грейфия повернулась к нам. Сестренка Риас вернулась домой. Вбежала она в кабинет, дверь в которую открыла ее Даблин. «Я сейчас запутаюсь, кто родил ребенка, чтобы называть ее мамой, а вторую папой, если так можно. Ну же, не надо так себя вести», — сказала женщина с каштановыми волосами, но из-за фигуры и формы волос ее можно было бы назвать сестрой Риас, если бы я точно не знал, что это мама Риас. «Давно не виделись, леди Венелана», — поклонились Акина, Киба, Каника, Гаспер и Хеда. «У Риас были поблажки в виду их родства, а Зиновия и Асия находятся в моем домене. Рада, что с вами все хорошо, и рада видеть прибавление в семействе Риас. Я ее мама», — ответила она и начала рассматривать меня. «А вы, значит, тот юноша, что всколыхнул все общество подлунного мира и добился сердца моей дочери и дочери леди Ситри? Уж простите, не мог я проигнорировать их внимание, ну и вот так получилось», — ответил я, когда она подошла к нам. «Хо, то есть ты не сразу планировал брать всех в гарем?» — спросила она, из-за чего Риас надулась. «Мама, хех, я вот не понял, вы гордитесь моим достижением или завидуете?» — спросил я со встречной улыбкой. «Мы, демоны, и больше всего уважаем силу. Если у вас хватит силы, вы можете делать все, что угодно», — ответила она, немного наклонив голову. «Да, только большинство из моих хотелок может настроить других против меня, как это сейчас происходит с фениксами, которые пытаются разрушить мой бизнес», — сказал я, на что Венелана взволновалась. «Что-то серьезное?» «Не особо, я разобрался в считанные секунды и даже никого не побил, лишь чуть-чуть придавил их аурой. Но, думаю, все же мне надо будет поговорить с кланом Феникс, чтобы они не пытались давить на конкурента. Что же, я надеюсь, что у вас все будет нормально, а пока предлагаю поужинать, тем более, Зиотикус должен уже вернуться», — сказала она, и мы снова направились за Грейфией. «Хаэм, а он как себя чувствует?» — спросил я и увидел непонимание в глазах остальных и решил объясниться. «Ну, знаете, эти классические истории, где отец берет двухстволку и старается прибить ухажера его дочери. Как-то он не старался это делать с Райзером», — сказал Риас, на что Венелана только улыбнулась. «Нет, он не будет вести себя так, как ты себе представляешь. Он попытается вызвать какое-то хтоническое существо?» — спросил я с небольшой улыбкой, но увидел непонимание в глазах собеседницы. «Ну, вы уже демоны, а в вашем случае вызвать сатану будет означать призыв очередной девушки, к которым я подбиваю клинья, поэтому остается только призыв кого-то другого. Ты пристаешь к моему папе?» — спросила Меликас, из-за чего я не удержался и поднял ее на руки. «Скорее я помогаю ей снять стресс», — ответил я, после чего нахмурился. «И надо придумать другое название для папы, иначе в голову мне приходит отношение голубых, а не как в реальности между девушкой и девушкой. Кстати, об этом, без комментариев», — сразу сказала Грейфия, на что я лишь улыбнулся. «Не вижу ничего плохого в таких фетишах, тем более уверен, что где-то есть мир, где нет разделения на пола, и для них такие отношения нормальны, а то сейчас я думаю, что демоны ну уж слишком сильно очеловечились и аипонились, ведь только они так стесняются плотских отношений. Но это не мешает им создавать тонны хентая, иногда даже с такими фетишами, что нормальный человек только зависает. говорил я, внутренне угарая над выражением лиц Грейфи, Риас и Венеланы, которая тоже улыбалась. Войдя в фиолетовый зал, мы увидели главу семейства, который указал нам на свободные кресла, и я как-то оказался по правую сторону от него, а Венелана напротив. Если не ошибаюсь, то это место должна занимать Сазикс, но сейчас она занята. Что же, можете чувствовать себя как дома, и пока давайте перекусим, прежде чем говорить на серьезные темы, сказал он, и мы приступили к трапезе. Итак, что вы думаете обо мне? Спросил я, когда мы закончили с едой. Ты очень наглый человек, что слишком громко ворвался в жизнь подлунного мира, в особенности, со своими алхимическими зельями и заклинанием Саулмейта. Первое вызывает гнев у фениксов, так как это был удар по их монополии на слезы, а из-за второго, началось много конфликтов среди молодого поколения. Дайте угадаю, кто-то двое проверились на связь, и у них она была, а третий, перепутал любовь с вожделением. Задал я вопрос, на что Зиотикус кивнул, но решил дополнить мои слова. Такие конфликты решаются быстро, если в этом участвуют демоны низкого ранга, а вот если потомки столпов, то тут все идет со скрипом. Ох уж эти помолвки детей, которые друг друга никогда не видели. Мнение подопечных, взрослыми иногда не учитывалось, но сейчас из-за того факта, что при высоком резонансе повышается шанс забеременеть, умудренным сединой демонам приходится идти на попятную. Рассказал я свои догадки, на что демон снова кивнул, а вот весь оккультный клуб начал смотреть на меня с непониманием. Тогда почему? КХМ, не думаю, что люди не заметят того, что у вас появится большой округлый живот. Тем более, уверен, что многие хотят провести классическую свадьбу, и после того, как вам не надо будет ходить в академию, вы захотите начать заводить потомков. Ответил я, на что Риас кивнула, а остальные покраснели. Про Акина я вообще молчу, с ее любимым Арара. В целом ситуация такая, как ты ее описываешь, Ома. Наследникам столпов подбирали партнеров заранее, и это вызывало много своих проблем и обид, сказал Зиотикус, даже если это был камень в его огород. Но когда обнаружился факт повышения плодовитости, они начали проверять и увидели, что некоторые имели почти достаточный минимальный процент связи или нулевой, некоторые даже ушли в минус. Решение этих проблем сулило многим потери тех привилегий или богатств, что получили стороны от помолвок, но сейчас ситуация устаканилась. Это хорошо, а то как-то не хотелось выслушивать обиду от многих демонов, просто потому что они волновались за свой карман, а не за наследников. Хотя я уверен, сейчас они будут скептически относиться к модификации рейтинговых игр и попытаются меня уколоть. Кстати об этом, что ты придумал такого, что все сатаны заинтересованы в этом? Спросил Зиотикус, после чего все снова посмотрели на меня, а я лишь улыбнулся. Это секрет, который я расскажу на съезде молодых демонов, тем более, к этому времени все системы будут отлажены до идеала, но это будет грандиозное обновление, ответил я с улыбкой, сохраняя интригу. Ясно, что же, думаю, на этом стоит заканчивать. Грейфия, выдели комнаты, в этом нет необходимости, мы будем спать самой, сказал Риас, а остальные кивнули, подтверждая свое желание, из-за чего отец лишь вздохнул. Найди им подходящую комнату, сказал глава семейства, понимая, что здесь большинство не на его стороне, а Венелана лишь улыбается. Последовав за ней, мы быстро зашли в помещение с натуральным траходромом на треть комнаты, которая 16 была чуть больше обеденного зала. Правда, кроме этого, были еще куча столов и комодов для каждого. Заселившись внутрь, мы начали, нет, не трахаться, а заниматься своими делами. Кто-то сел за компьютерные игры, кто-то решил отправиться в тренировочный зал, а последние отдыхали, разогревая кровать. Я же сел за рабочее место и открыл магическую связь с менеджером алхимических магазинов в аду и начал разговаривать с ними, и опять же использовать магию, чтобы не мешать другим. Устаканив поставки новых материалов и ингредиентов, я уже хотел отключаться, когда раздался видеозвонок, и это были девочки из Ханка Импакт. Пришлось разговаривать с ними, и я видел, как им было приятно выслушивать мои наставления, а также похвалу, за то, что они зачистили более высокий данж. Правда, отряд у них имел силы захватить даже именной данж, ведь, во-первых, повелительницы пустоты Сирен Океана, даже если последняя немного слабее сестры, уже вдвоем могут разорвать пространство, и это только один пример. Точно, я же забыл, что надо еще кое-кого разделить. Да-да, это про Фухуа и Синти, Ну, сделаем это в ближайшее время, а то девочки обидятся на то, что я их сейчас покину.